Гипотеза. Ношение контактных линз с истекшим сроком годности может привести к бактериальным или грибковым инфекциям, последствия которых будут длиться много лет. Холден просил тебе кое-что передать. Оливия перевела взгляд от окна на Малькольма, который выключил самолетный режим в ту же секунду, как они приземлились для пересадки в Шарлотте. «Холден?» «Ага, ну технически это от Карлсона». Ее сердце пропустило такт. «Он потерял зарядку для телефона и не может написать тебе, но они с Холденом летят обратно в Сан-Франциско». «Ага», — она кивнула, почувствовав небольшой прилив облегчения. Это объясняло молчание Адама. Он не выходил на связь со вчерашнего вечера. Она боялась, что его арестовали, и подумывала о том, чтобы помочь оплатить залог, опустошив свой сберегательный счет. Все $12 и 16 центов. Где у них пересадка? У них не будет пересадки. Малькольм закатил глаза. Прямой перелет. Они будут в Сан-Франциско через 10 минут после нас. Хотя еще не вылетели из Бостона. Бей, буржуев! Холден сказал что-нибудь о... Малькольм покачал головой. Самолет как раз должен был взлетать, но мы можем подождать их в аэропорту Сан-Франциско. Я уверен, у Адама есть для тебя новости. Ты просто хочешь поцеловаться с Холденом, а? Малькольм улыбнулся и положил голову ей на плечо. Моя Оливка хорошо меня знает. Казалось невозможным, что она отсутствовала меньше недели, что весь этот хаос случился за несколько дней. Оливия чувствовала оцепенение, контузию, как будто ее мозг отключился после марафонского забега. Она устала, хотела спать и есть. Она была зла и мечтала, чтобы Том получил по заслугам. Она была встревожена, нервничала, дергалась, как оголенный нерв, и ей хотелось, чтобы ее обняли. Предпочтительно Адам. В Сан-Франциско она сложила свое уже ненужное пальто в чемодан и села на него. Проверила, нет ли новых сообщений в телефоне, пока Малькольм покупал бутылку диетической колы. Было несколько сообщений от Ань, передававшей привет из Бостона. И еще одно от домовладельца о том, что лифт не работает. Оливия вздохнула, открыла свою рабочую почту и увидела несколько непрочитанных сообщений, помеченных как важные. Нажав пальцем на красный восклицательный знак, она открыла одно из них. «Сегодня, 17:15. От Анна Уайли @berkeley.edu. Кому? Айсигуль Аслан @stanford.edu. Копия Оливия Смит @stanford.edu. Тема «Ответ. Проект по борьбе с раком поджелудочной». Дорогая Айсигуль, спасибо, что написала. Мне посчастливилось услышать доклад Оливии Смит на Бостонской конференции. Мы были в одной секции. И я была весьма впечатлена ее работой по раннему диагностированию рака поджелудочной. Я бы с радостью приняла ее в своей лаборатории в следующем году. Может, нам втроем поболтать по телефону в ближайшее время? С наилучшими пожеланиями, Анна. У Оливии перехватило дыхание. Она прикрыла рот ладонью и тут же открыла следующее письмо. Сегодня, 15:19. От Роберт Гордон, @umn.edu. Кому? Айсигуль Аслан, @stanford.edu. Копия Оливия Смит, @stanford.edu. Тема «Ответ. Проект по борьбе с раком поджелудочной». Уважаемые доктор Аслан и мисс Смит, ваша работа по раку поджелудочной очень интересна, и я был бы рад сотрудничеству. Давайте организуем встречу в Зуме. Р. Было еще два письма. В общей сложности 4 от исследователей рака. Все ответили на предложение доктора Аслан и сказали, что были бы рады принять Оливию в своих лабораториях. Оливия почувствовала такой прилив счастья, что у нее едва не закружилась голова. «Ол, смотри, кого я случайно встретил!» Оливия вскочила на ноги. Малькольм держал за руку Холдена, а меньше чем в шаге от них — Адам, усталый, красивый и такой же большой, каким она его представляла последние 24 часа. Он смотрел прямо на нее. Оливия вспомнила слова, сказанные им прошлым вечером в ресторане, и почувствовала, как вспыхнули щеки, грудь сжалась, а сердце захотело выпрыгнуть наружу. «Слушайте», — начал Холден, даже не поздоровавшись, «мы вчетвером, двойное свидание, сегодня». Адам проигнорировал его и подошел к Оливии. «Как ты?» — тихо спросил он. «Хорошо». Впервые за несколько дней это даже не было ложью. Адам был здесь, а на почте у нее было 4 письма. «А ты?» «Хорошо», — ответил он с полуулыбкой. И у нее было странное чувство, будто он говорит правду, совсем как она. Ее сердце забилось еще сильнее. «Как насчет китайской кухни?» — вмешался Холден. «Тут все любят китайскую кухню». «Я не против китайской кухни», — пробормотал Малькольм, хотя он, казалось, был не в восторге от идеи двойного свидания. Скорее всего, потому что не хотел весь ужин сидеть напротив Адама и заново проживать травму, полученную на диссертационном совете. «Оливия?» «Я люблю китайскую кухню». «Идеально. Адам тоже, так что...» «Я не пойду в ресторан», — сказал Адам. Холден нахмурился. «Почему?» «Есть дела поважней». «Например, Оливия тоже идет?» «Оставь Оливию в покое. Она устала, и у нас дела». «У меня есть доступ к твоему Google-календарю, засранец». «Нет у тебя дел. Не хочешь проводить со мной время? Так и скажи». «Я не хочу проводить с тобой время». «Вот жопа. После всего, что мы пережили за эту неделю, и в мой день рождения». Адам слегка отшатнулся. «Что? Сегодня не твой день рождения?» «Нет, мой. Ты родился 10 апреля. Уверен?» Адам закрыл глаза, потирая лоб. «Холден, в последние 25 лет мы общаемся каждый день. И я был по меньшей мере на 5 твоих днях рождения в стиле могучих рейнджеров. Последний раз, когда тебе исполнилось 17». Малькольм попытался скрыть смех кашлем. «Я знаю, когда у тебя день рождения», — добавил Адам. «Ты всегда путал дату, а я был слишком воспитан, чтобы тебе на это указывать». Холден хлопнул его по плечу. «Итак, китайский ресторан, чтобы отпраздновать чудо моего рождения?» «Может, тайский?» — вмешался Малькольм, обращаясь к Холдену и игнорируя Адама. Холден издал жалобный звук и начал что-то говорить о том, что в Стэнфорде не найти хороший салат лап. В обычных условиях Оливия с интересом послушала бы, вот только... Адам вновь смотрел на нее. Возвышаясь на несколько сантиметров над головами Холдена и Малькольма, Адам смотрел на нее с наполовину извиняющимся, наполовину раздраженным и таким родным выражением лица. Это было что-то знакомое, что они уже переживали вместе раньше. Оливия почувствовала, как что-то внутри нее растаяло, и подавила улыбку. Внезапно ужин показался отличной идеей. «Это будет весело», — сказала она ему одними губами, пока Холден и Малькольм спорили, стоит ли идти в новую бургерную. «Это будет мучительно», — точно так же ответил он, со смиренным и изможденным видом. В этот момент он был настолько Адамом, что Оливия не смогла удержаться от смеха. Холден и Малькольм прервали спор и обернулись к ней. «Что?» «Ничего», — ответила Оливия. Адам тоже улыбался уголком рта. «Ты чего смеешься, Ол?» Она открыла было рот, чтобы отказаться, но Адам ее опередил. «Мы пойдем». Он произнес «мы» так, будто они с Оливией были «мы», как будто их отношения никогда не были фейком, и у нее перехватило дыхание. «Но я освобождаю себя от любых мероприятий, связанных с твоим днем рождения в следующем году. На самом деле, в следующие 2 года. И налагаю вето на новую бургерную». «Почему?» «Потому», — ответил он, не спуская глаз с Оливии, «что на вкус они, как подошва». «Мы должны начать с обсуждения очевидного», — сказал Холден, жуя бесплатные закуски. И Оливия напряглась. Она не была уверена, что хочет обсуждать ситуацию с Томом в присутствии Малькольма и Холдена, прежде чем поговорит об этом наедине с Адамом. Как оказалось, ей не стоило беспокоиться. А именно, что Малькольм и Адам ненавидят друг друга. Сидевший рядом с ней Адам нахмурился в замешательстве. Малькольм, сидевший напротив, закрыл лицо руками и застонал. «Из достоверных источников мне известно», — невозмутимо продолжил Холден, «что на диссертационном совете Адам назвал опыты Малькольма небрежными и обвинил его в нецелесообразном расходовании средств на исследование, и что Малькольм обиделся на это. Итак, Адам, я сказал Малькольму, что у тебя, видимо, просто был плохой день». «Возможно, один из твоих аспирантов допустил грамматическую ошибку в электронном письме. Или салат из рукколы был недостаточно органическим. У тебя есть что сказать в свое оправдание?» Адам нахмурился еще сильнее. А Малькольм еще плотнее прижал ладони к лицу. Холден с преувеличенным вниманием ждал ответа. А Оливия наблюдала за всем происходящим, раздумывая, стоит ли ей достать телефон и заснять эту катастрофу. «Я не помню этот диссертационный совет», — наконец ответил Адам. «Хотя вполне мог так сказать». «Отлично. А теперь скажи Малькольму, что в этом не было ничего личного, чтобы мы могли оставить эту тему и поесть жареный рис». «Боже мой», — пробормотал Малькольм. «Холден, прошу!» «Я не ем жареный рис», — сказал Адам. «Можешь жевать сырой бамбук, пока нормальные люди едят жареный рис. Но на данный момент Малькольм считает, что парень его подружайки, по совместительству моя подружайка, точит на него зуб, а я не люблю такие двойные свидания, так что, пожалуйста». Адам медленно моргнул. «Подружайка? Адам!» Большим пальцем Холден указал на Малькольма, сидящего с искривленным лицом. «Прямо сейчас. Пожалуйста». Адам тяжело вздохнул, но обернулся к Малькольму. «Что бы я ни сказал и ни сделал, в этом не было ничего личного. Мне говорили, что я могу быть излишне враждебным и неприступным». Оливия не успела увидеть реакцию Малькольма, потому что смотрела на Адама, на легкий изгиб его губ, почти превратившийся в улыбку, когда он повернулся к Оливии и встретился с ней взглядом. На секунду, на короткую секунду, пока он не отвернулся, она держала его взгляд, и они были только вдвоем. И их совместное прошлое, глупые шутки только для двоих, то, как они дразнили друг друга в солнечных лучах позднего лета. «Идеально!» — вмешался Холден, громко хлопнув в ладоши. «Яичные рулетики на закуску, да?» Ужин оказался хорошей идеей. Этот вечер, этот их стол, этот момент. Сидеть рядом с Адамом, вдыхать запах влажной земли, рассматривать темные пятна, оставленные дождем на сером хлопке Хенли. Дождь полил как раз в тот момент, когда они вошли в ресторан. Им придется поговорить позже, серьезно поговорить о Томе и многом другом. Но сейчас все было так, как всегда было между ней и Адамом. Как будто она надела любимое платье, которое долго не могла найти в шкафу, и обнаружила, что оно сидит так же хорошо, как и раньше. «Я хочу яичные рулетики», — она взглянула на Адама. Его волосы снова начали отрастать, поэтому она сделала то, что казалось естественным. Протянула руку и пригладила вихор на макушке. «Дай угадаю. Ты ненавидишь яичные роллы, как и все хорошее в этом мире». Он одними губами произнес «очень смешно», как раз в тот момент, когда официант принес им воду и меню. Три меню. Холден и Малькольм каждый взяли по одному. И Оливия с Адамом, обменявшись многозначительными веселыми взглядами, поделили оставшиеся. Получилось идеально. Он развернул меню так, чтобы овощные блюда оказались на его стороне, а всевозможные жареные закуски — на ее. Все сложилось так удачно, что она рассмеялась. Адам постучал указательным пальцем по напиткам. «Посмотри на эту мерзость», — пробормотал он, приблизив губы к ее уху. Она почувствовала дуновение горячего воздуха, родное и такое приятное под включенным на полную мощность кондиционером. Она улыбнулась. «Да ладно. Отвратительно. Прекрасно, ты хотел сказать». «Нет. Это мой новый любимый ресторан. Ты еще даже ничего не попробовала. Это будет восхитительно. Это будет ужасно». Кто-то кашлянул, напоминая, что они не одни. Малькольм и Холден оба уставились на них. Малькольм проницательно и с подозрением. Холден с понимающей улыбкой. «Что происходит?» Оливия слегка покраснела. «О, ничего особенного. У них просто есть тыквенный пенистый чай». Малькольм сделал вид, будто его тошнит. «Фу, Ол, отвратительно! Заткнись!» «Звучит замечательно!» Холден улыбнулся и склонился к Малькольму. «Мы должны взять один на двоих». «Прошу прощения!» Оливия попыталась не рассмеяться, увидев испуганное выражение лица Малькольма. «Лучше не упоминать тыквенные специи при Малькольме», нарочито громко прошептала она Холдену. «О, нет!» Холден схватился за грудь в притворном ужасе. «Это серьезное дело!» Малькольм уронил меню на стол. «Тыквенные специи — это перхоть сатаны, предвестник апокалипсиса, и на вкус они как задница, в плохом смысле». Адам медленно кивнул, весьма впечатленный этой тирадой. «В одном латте с тыквенными специями столько же сахара, сколько в 50 скитлс, и там вообще нет никакой тыквы, сам погугли». Адам смотрел на Малькольма, и лицо его выражало нечто близкое к восхищению. Холден встретился взглядом с Оливией и сказал ей заговорщическим тоном: «У наших парней много общего». «Это правда. Они считают, что ненависть к целым безобидным семействам продуктов питания — это черта характера. Тыквенные специи не безобидны. Это радиоактивная, всепоглощающая сахарная бомба, проникающая во все виды продуктов. И она единолично несет ответственность за исчезновение калифорнийского тюленя-монаха. А ты, — Малькольм ткнул пальцем в Холдена, — ходишь по тонкому льду. Что? Почему? Я не могу встречаться с человеком, который не уважает мою позицию в отношении тыквенных специй. Честно говоря, такая позиция не то чтобы вызывает уважение. Холден заметил разъяренный взгляд Малькольма и примирительно поднял руки. «Я и представить себе не мог, детка. А стоило бы». Адам весело цокнул языком. «Да, Холден, стоило бы». Он откинулся на спинку дивана, и его плечо задело плечо Оливии. Холден показал ему средний палец. «Адам знает и уважает позицию Оливии в отношении бургеров. А они даже не...» Что бы ни хотел сказать Малькольм, ему пришлось остановить себя. «Ну, если Адам знает о бургерах, то тебе стоит знать о тыквенных специях. Разве примерно 12 секунд назад Адам не был мудаком?» «Вот это поворот!» — пробормотал Адам. Оливия потянулась ущипнуть его за бок, но он поймал ее за запястье. «Ты злой», — произнесла она одними губами. Он просто улыбнулся своей злобной улыбкой и немного чересчур жизнерадостно посмотрел на Холдена и Малькольма. «Да ладно, это нельзя сравнивать», — говорил Холден. «Оливия и Адам вместе уже несколько лет. Мы познакомились меньше недели назад». «Они не были вместе», — поправил его Малькольм, покачав пальцем. Рука Адама все еще сжимала ее запястье. «Они начали встречаться где-то за месяц до нас». «Нет», — настаивал Холден. «Адам был много лет в нее влюблен». Наверняка он тайно изучил ее пищевые привычки, составил 17 баз данных и создал алгоритмы машинного интеллекта, чтобы предсказывать ее кулинарные предпочтения. Оливия расхохоталась. «Вовсе нет». Все еще улыбаясь, она отпила глоток воды. «Мы не так давно встречаемся. С начала осеннего семестра». «Да, но познакомились вы раньше?» Холден нахмурился. «Вы двое встретились в год перед твоим поступлением, когда ты приехала на собеседование. И с тех пор он сохнет по тебе». Оливия покачала головой и рассмеялась, повернувшись к Адаму, чтобы разделить веселье. Вот только Адам уже смотрел на нее, и, казалось, ему не было смешно. Его взгляд был каким-то другим. Может быть, беспокойным или извиняющимся, или покорным. Может, он запаниковал? И внезапно, без предупреждения, в ресторане воцарилась тишина. Стук дождя по окнам, болтовня людей, звон приборов. Все это стихло. Пол накренился, слегка затрясся, а воздух из кондиционера стал немного слишком холодным. Адам уже не держал ее за запястье. Оливия вспомнила инцидент в туалете. Горящие глаза и влажные щеки, запах реагента и чистой мужской кожи. Размытый силуэт большой темной фигуры, стоящей перед ней. Его глубокий успокаивающий голос. Паника от того, что ей всего 23, она одинока и понятия не имеет, что ей делать, куда идти и какой выбор будет правильным. Это достаточно веская причина, чтобы пойти в аспирантуру. Это лучшая причина. Внезапно все оказалось довольно просто. Все-таки это был Адам. Оливия была права. Но она ошибалась, когда думала, что он не помнит ее. «Да», — сказала она. Она больше не улыбалась. Адам все еще держал ее взгляд. «Видимо, так и есть».